Глава четвертая. У Наташи брюшко уже заметно, но это не останавливало ее, она последнее время была очень деятельной. Сейчас она обустраивала квартиру. Раньше им кое-как хватало и двух комнат, парни жили в одной, он с Натальей в другой. Но недавно она познакомила его со своей дочерью, Татьяной, и Горохову очень понравилась тихая и умная девочка. Может быть, вырастет еще и красивой, в мать. И он предложил Наташе забрать дочь от родственников. Учитывая, что у них и без Татьяны намечалось пополнение, им нужна была новая квартира, дом. Кажется, он уже начал стареть, и бесконечные его скитания по бесконечным пескам ему осточертели. Горохов замечал, что в нем не осталось той легкости, с которой он еще пару лет назад собирался в пустыню. Оружие, сумка с самым необходимым, вода, бензин, немного денег. И вот он уже готов сесть на мотоцикл и гнать его сутками через барханы, чтобы исполнить приговор, выписанный трибуналом. Может быть, даже за эту его вечную готовность начальство его всегда высоко ценило. Теперь все становилось иначе. Последнее время ему приходилось готовиться к каждому заданию, настраиваться на него. Все чаще думал о своей женщине, о тех двух оболтусах, которых он, честно говоря, не очень-то любил, особенно старшего. А еще, он понял это совсем недавно, ему нужно место, где его будут ждать. Да, он старел. Когда Горохов был молод, даже недавно, лет 5 назад, ни в чем подобном он не нуждался. «Найди жилье, где мы могли бы разместиться все», — он погладил Наташу по животу. «И мы, и Татьяна, и парни». Базарова взглянула на него и, кажется, была немного удивлена. «Это должна быть большая квартира». «Да, большая. Или дом. Пусть там будут хорошие кондиционеры и солнечные панели. Побольше панелей». «Хорошо. А район?» — продолжала удивляться женщина, подойдя к нему вплотную и касаясь его своим животиком. «Выбери, какой хочешь», — Горохов обнял ее. «Любой?» Наталья удивлялась все больше. «Любой?» «Андрей?» Она все еще не отрываясь, смотрела на него. «Ты что, неожиданно разбогател?» «Ну, не то чтобы разбогател, но 7-8 тысяч на новое жилье мы можем потратить». Он погладил ее по спине. 8 тысяч? Я всегда знала, что ты крутишь какие-то делишки у себя на работе», — заявила Наташа. «А я всегда знал, что ты у меня очень наблюдательная». Горохов говорил это с максимальной искренностью и добавил. 8 тысяч — это из расчета, что за эту нашу квартиру мы сможем выручить 3 200, а может и 3 500. Так что если я и богат, то не баснословно». Он улыбнулся. Ему было приятно видеть, как у его женщины загорелись глаза. Уполномоченный уже понял, что эти уроды в консульстве все равно не дадут ему пропуск визу на север. Он несколько раз звонил туда, но его ни разу не соединили с консулом и не пригласили для разговора. Тогда он решил действовать чуть иначе и позвонил прекрасной девушке Элли, что ходила перед ним по консульству в очень коротком платье и открыто предлагала встретиться. Но и с этим ничего не вышло. Как выяснилось из телефонного разговора с нею, очаровательная Эллочка оказалась весьма холодной стервой, которая без обиняков сообщила ему, что он ее больше не интересует и чтобы он больше ей не звонил. В общем, несмотря на все его заслуги и перед северянами, и перед институтом, пропуска ему не видать. И, скорее всего, причина этому была гибель экспедиции Кораблевой. А иногда, когда он все обдумывал в очередной раз, ему казалось, что визу ему не дали бы ни при каких обстоятельствах, и консул знал об этом еще при первой их встрече. Впрочем, это были ничем не подтвержденные домыслы. Из-за всего этого следовало одно – ему нужно было обживаться тут, в Березняках, Соликамске. Поэтому уполномоченный и решил потратить несколько тысяч на новое жилье. И все хлопоты по этому делу возложить на Наталью Базарову, на свою жену. Мало того, Горохов, отправляя ее смотреть первый дом, сказал ей: «Если понравится, оформляй его на себя». Она снова удивилась, даже перестала одеваться, так и замерла возле комода с брюками в руках. «То есть только на меня?» «То есть только на тебя. Мое имя можешь не упоминать», — подтвердил уполномоченный. «Андрей», — Наталья была сейчас очень серьезна, — «ответь честно, у тебя что, неприятности на работе?» «Неприятности?» Горохов засмеялся, и притом весьма правдоподобно. А потом продолжил с наигранной серьезностью. «Женщина, что за глупости у тебя в голове? Просто теперь мне кажется, что ты от меня уже не сбежишь, поэтому я могу сделать тебе подарок». Он видел, что этот его ответ ее не устроил, но она не стала развивать тему, промолчала. Скорее всего, отложила на потом, и начала одеваться. А он закончил разговор. В общем, выбери то, что тебе понравится. Я все оплачу». И она начала выбирать. И ладно бы сама суетилась. Он готов был поддерживать все ее затеи и решения. Так она все время подкидывала разные занятия ему самому. Казалось, что ей нравится таскать его смотреть квартиры или дома и бесконечно обсуждать их после просмотра. Хотя ему-то как раз было все равно. Он родился, вырос и значительную часть своей жизни провел в таких мрачных дырах, о которых его городская и избалованная комфортом женщина и представления не имела. Для него всякий осмотренный ими дом казался отличным. «Выбирай, что хочешь», — говорил своей женщине Горохов, надеясь, что она отстанет от него. Но Наталья не отставала, а еще и начинала злиться из-за его равнодушия, что для нее было не характерно. Ведь Наталья до этого времени умела удивить его не столько своей физической привлекательностью, сколько умением контролировать свои эмоции и вести себя. Теперь же она сдерживаться перестала и выговаривала ему, как старая жена. «У меня создается такое впечатление, что тебе плевать». «Плевать? На что?» — не понимал он. «Да на все. На то, в каком доме будет жить твой ребенок». Уполномоченный наблюдал за ее поведением и сразу думал о ее положении и о том, что она все-таки избалована, а еще о том, что она, даже беременная и раздраженная, все равно лучше, чем своенравные жены казаков. Поэтому он с нею и не спорил. «Нет, мне не все равно. Я просто не умею выбирать. Я купил бы первую квартиру, что мы посмотрели». Может быть, поэтому, чтобы не ездить каждый день смотреть новый дом, уполномоченный каждое утро собирался и уезжал в контору, несмотря на то, что официально считался в отпуске. Там полдня торчал в общем зале, где с такими же отдыхающими болтал и выпивал понемногу за счет заведения. Он надеялся, что Наталья с утра посетит очередную квартиру, устанет и уже не потащит его смотреть следующую. Она ведь и вправду стала быстро утомляться в последнее время. А в этот день у него был настоящий повод пойти на работу. Горохов подготовил список фактов, вводные данные, с которых можно было начинать поиск генетика. Он все их выписал на листок, чтобы Пожеванову не пришлось записывать самому. В приемной у начальника отдела дознаний никого не было, и уполномоченный, постучавшись, приоткрыл в кабинет дверь. А вот в кабинете у комиссара было несколько человек, шло какое-то заседание. «Товарищ старший уполномоченный, вы ко мне?» — увидел его Пожеванов. Уполномоченный кивнул. «Через 15 минут зайдите, я отпущу людей». Горохов опять кивнул и закрыл дверь, а через 20 минут уже сидел перед Пожевановым, который рассматривал листок с вводными, растирал себе затылок и вздыхал. И эти вздохи сразу Андрею Николаевичу не понравились. «Чего?» «Марта Рябых», — произнес комиссар. «Это его женщина, та, с которой он пропал?» «Да. Знаешь ее, что ли?» — обрадовался было Горохов. «Да откуда?» — Пожеванов покачал головой. «Думаю, выстраиваю картину. Но я вот что тебе скажу». Тут он поднял голову. «Что?» — уполномоченный насторожился. Поведение Сергея Сергеевича выглядело не очень обнадеживающим. «Я тут поинтересовался твоим приятелем», — он снова сделал паузу. «Ну и мне кое-что порассказали про него». «Ну не тяни тогда, и мне скажи». «Короче, он там чем-то занимался, ну, этими всякими своими делами генетическими. И ему, как толковому, выдали машинное время на главном компьютере. Но только на утвержденную программу. А он отказался от программиста, мол, и сами с усами, и втихаря стал гнать какую-то свою тему. Тема была левой. Ему сказали, ты давай не безобразничай, компьютерное время бешеных денег стоит, а ты вместо утвержденной программы гонишь какое-то мракобесие антинаучное». Андрею Николаевичу эта история казалась вполне похожей на правду. Валера мог выкидывать подобные фокусы. Вот только он не знал, что его приятель не только в генетике разбирался, но и с большими компьютерами мог работать. Впрочем, от Валерика всего можно было ожидать. А Пожеванов продолжал. «В общем, твой приятель тему обговоренную особо не разрабатывал, а занимался своими вопросами». И тут генерал-майор сделал паузу для придания следующей информации значимости. А дальше он стал со своего терминала залезать в главный компьютер и качать оттуда разную информацию, которой институт очень дорожил. Люди из безопасности института поначалу не могли понять, кто качает данные, но потом вышли на него, хотели его припереть, но он отказался наотрез, не я, и все. А доказать, что это он качал, так и не смогли. И тогда его из института попросили. И не заплатили ему за технологию протоплазмы, которая необходима для ускорения процессов регенерации, который он меня за пару дней из инвалидности вытащил, — добавил Горохов. «Возможно», — Пожеванов развел руками. «Значит, они все остались друг другом недовольны. И все считают, что у них есть на то веские основания». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил уполномоченный, хотя и сам все уже, кажется, понимал. Тогда комиссар посмотрел на него с выражением. «Ну зачем ты меня об этом спрашиваешь?» Но все-таки ответил. «Ну, если твой дружок и вправду увел у парней из института что-то важное, то они, скорее всего, обиделись на него». «Думаешь, нет смысла его искать?» — спросил уполномоченный. Пожеванов пожал плечами. «Я, конечно, выделю на твой вопрос 20-25 человека-часов, но никаких гарантий. Сам понимаешь, если ты заводишь таких врагов, как институт...» Горохов все понимал. Если то, что ему сейчас рассказал начальник отдела дознаний, хотя бы наполовину было правдой... Тем не менее, Андрей Николаевич спросил. «Слушай, Сережа, ты назначь на это дело кого потолковее. Пусть хоть немного поработают. Но они найдут ничего, значит...» «Не найдут. Я сделал все, что мог». Комиссар, не вставая, протянул уполномоченному руку. «Сегодня вечером на совещании назначу самых толковых. Все, давай, Андрей, у меня еще дел по горло». Горохов пожал ему руку и покинул его роскошный кабинет. Он поздоровался со всеми коллегами из тех, что были в комнате отдыха, но сел в низкое кресло отдельно от них. Забился в угол под кондиционер, взял стакан с ледяным коктейлем у официантки, удобно вытянул ноги на ковре. Задумался. Впрочем, думать тут было особо не о чем. Если Валера и вправду уводил информацию у института, искать его было почти бессмысленно. Степь вокруг Соликамской агломерации была огромна, а из реки тоже никто не выныривал. Только одно сомнение было у уполномоченного. Валера никогда не говорил ему, что на «ты» с компьютерами. Нет, он, конечно, работал с программами и с тем же электронным микроскопом, который наполовину был компьютером. Но чтобы вот так, походя, ломануть один из самых защищенных серверов здесь, на юге, да еще так, что тебя не сразу смогли вычислить, а вычислив, не смогли доказать, что ломал защиту ты, это все-таки нужно уметь. Это уровень компьютерной подготовки повыше, чем уровень электронного микроскопа. А с другой стороны, как ни крути, Валерик был, безусловно, очень талантливым пареньком. А талантливый человек, как говорят, талантлив во всем. В общем, нужно было ждать. Может, ребята Пожеванова и вправду что-нибудь нароют. В его отделе имелись толковые сыскари.